Девять секретов мудреца. Говорят, среди всех людей, что живут в мире, порой встречаются особенные. Их душа — чистый разум. Что бы они ни делали, они делают это правильно. Они справедливы, мужественны, и всеми их поступками руководит разум. Говорят, что именно они среди всех людей могут хотя бы отчасти понять замысел Бога. Они могут предсказывать судьбу, ведь видят причины и следствия гораздо лучше обычного человека. Они всегда свободны, их нельзя заставить, их нельзя унизить, их нельзя оскорбить. Стоики называли таких людей мудрецами. Звучит как сказка, не правда ли? Учение о мудреце сформировалось еще во времена основателя Стои. Мудрец — это нравственно совершенный человек, идеал, к которому стремились все стоики. Ведь мудрецами не рождаются, мудрецами становятся. Философия стоиков — это искусство жить, и когда человек в совершенстве освоил это искусство, укротил свои страсти и пороки, развил свои добродетели, избавился от желаний и избеганий, тогда его можно назвать мудрецом. Мудрец по Зенону. Все делает безупречно. Всегда ведет себя мудро и здраво. Никого не принуждает, и его никто не может принудить сделать то, что он не хочет. Не встречает препятствий и никому не препятствует. Не претерпевает насилия и сам не причиняет насилия. Никогда не заблуждается и во всем прав. Богат, благороден, счастлив, полон достоинства, его любят боги. Исполняет свои обязанности. Слушайте главу обязанности. Лучше всех разбирается в управлении государством и домом. Царь, вождь, великий политик. В общем, как сказал Афиней, мудрец во всем преуспевает и умело готовит чечевичную похлебку. Сенека впоследствии создал свое понимание мудреца, скрестив добродетели стоиков с римской доблестью, и появился Вирбонус, человек добра. Это гражданин, воин, сильный, отважный человек, который совершенен в добродетели. Он разумный, мужественный, справедливый и здравомыслящий. Это тот, кто воткнет себе меч в живот, чтобы не отдавать тайны врагу и защитить своих людей. Это тот, кто останется стоять до конца, даже если сил нет и все товарищи погибли. Это тот, кто никогда не пойдет на сделку с совестью. Это активный, яркий человек. Неважно, красив он или уродлив внешне, его душа настолько прекрасная, что люди не могут отвести от него взгляд и идут за ним. А теперь давайте раскроем 9 секретов, благодаря которым мудрец может считаться мудрецом. Секрет первый. Мудрец ничего не боится. Мудрец не испытывает страха, ведь страх — это страсть. Вместо этого он обладает мужеством, добродетелью, которая подчиняет страх, и осмотрительностью. Здоровой альтернативой страху. Согласно стоическому учению, единственное, чего стоит бояться, это сделать неправильный выбор. Мудрец осознает, что все прочие вещи не в его власти, и поэтому не тратит на них свои эмоции. Секрет второй. Мудрец не подвластен боли. Хрисип говорил, что мудрец, хотя и испытывает боль, но не поддается ей, ибо не ослабевает душой. И хотя он имеет потребности, они его не связывают. Для мудреца боль — это всего лишь телесное переживание. Не зло, а безразличное, то, что относится к телу. Мудрец испытывает боль, но воспринимает ее не как что-то страшное, ужасное, а как физическое неудобство, не затрагивающее душу. Так, к примеру, стоик Поседоний, несмотря на ужасные боли, читал лекцию знаменитому полководцу, который пришел к нему за советом. Попробуйте и сами побыть мудрецом, познакомьтесь с болью, чтобы научиться бороться с ней. Когда у вас будет что-то болеть, сосредоточьтесь на источнике боли. В Впустите эту боль, примите ее целиком, а потом отделите ее от себя, от своих эмоциональных переживаний. Посмотрите на нее, дистанцировавшись. Через некоторое время вы почувствуете, что боль — это просто тактильное ощущение, как когда вы касаетесь деревянного стола или гладите шерсть кошки. Вы только ощущаете боль. Вы не являетесь ею. Отделите себя от боли, и вы поймете, что свободны. Мудрец не будет желать боли или терпеть ее, если есть возможность прекратить. Но если он вынужден ее терпеть, она не станет для него злом, а останется безразличным. Секрет третий. Мудрец не подвластен страстям. Мудрец тоже человек, он также сталкивается с влечениями. Но он не позволяет им перерасти в страсти. Именно это имеют в виду стойки, когда говорят, что мудрец не подвержен страстям, страху, скорби, жажде наслаждений и прочим. Мудрец, в совершенстве овладевший разумом, умеет останавливаться до того, как они увлекут его на непоправимое. По словам Зенона, и в душе мудреца остается шрам от зажившей раны. Так что и он, видимо, испытывает что-то вроде теней или призраков чувств, хотя сами они ему чужды. Мудрец неизбежно почувствует тень скорби, если погибнет его друг или любимый человек. Но он не будет поддаваться рыданиям и терять себя в горе. Секрет четвертый. Мудрец готов ко всему. То, что случается неожиданно и против намерений, человека слабого ума поражает, приводит в смятение и потрясает. А человека, обладающего постоянством, хотя и пригнетает, уязвляя со всех сторон, но не настолько, чтобы погубить его окончательно. Отраженная твердостью того, кто властен над своими решениями, невзгоды обращаются вспять. Смертный не может понять всю цепь мировых причин, и даже мудрец не может знать всего, а значит, его задача — просто быть готовым ко всему. Все случайности, неожиданности, которых мы боимся, все эти «а вдруг», «а что если», мудрец проживает так, как будто самое страшное уже случилось. Он готов ко всякому отчаянному повороту своей судьбы. Пришлось бежать из дома, бросив все вещи. Ну что ж, судьба переменчива. Сегодня богат, завтра беден. Делай, что велит тебе добродетель, и будь спокоен. Ведь худшее, что с тобой может случиться, — смерть, а ей тебя не достать. Она либо уже есть, либо ее еще нет. Это задача стоицизма — научить нас не бояться и не надеяться, не зависеть от внешних вещей, а принимать свою судьбу и быть готовым ко всему. Секрет пятый. Мудрец по-настоящему свободен. Только мудрец свободен и является правителем, хотя бы тело его принадлежало тысячам господ. Большинство людей словно цепями скованы по рукам и ногам вещами безразличными. Как раздобыть еды? Как добиться славы? Как избежать боли? Как увеличить свой доход? Этими желаниями они отдают себя во власть судьбы, которая сегодня улыбается, а завтра поворачивается спиной. Мудрец же сам строит свою судьбу. В его руках и мыслях только то, что от него зависит. Личный выбор. Судьба для него — великий промысел, который лучше знает, что и как должно произойти. А мудрец ничего от судьбы не ждет и ни на что не надеется. Эпиктет считал мудрецом Диогена Киника, того самого знаменитого философа. Это он жил в бочке, который отказался от всего имущества и всех материальных благ. Говорят, когда к нему пришел Александр Македонский и предложил исполнить любое его желание, Диоген попросил его не загораживать солнце. Настолько он был равнодушен к внешним благам. Секрет шестой. Мудрец самый богатый и красивый, даже если у него ничего нет. Почему лицо любимого человека кажется нам прекрасным, даже если оно не слишком красиво? В красоте одним из самых важных факторов является личность человека — То, как он двигается, смотрит, говорит, какие эмоции показывает. Обаяние личности позволяет забыть о несовершенстве внешности. Внутреннюю красоту не скрыть никакой оболочкой. Гордая сильная душа глядит из тела прекрасными глазами. «Мудрец всегда красив», — писал Цицерон, — «потому что его душа прекрасна, а прекрасная душа гораздо красивее, чем прекрасное тело». Эпиктет говорил, что очень просто определить, красив кто-то или нет. Все существа рождены с разными свойствами. Соловей славится своим пением, а лошадь — бегом. И красота, по мнению Эпиктета, — это наличие совершенного свойства этого существа. Лошадь с тонкими прямыми изящными ногами — это красиво. А тонконогая панда — это уже аномалия. То же касается и людей. Накачанный боксер, покрытый шрамами, идеален для ринга, но если его поместить на лед, то он будет выглядеть нелепо. И наоборот, если наденем на фигуриста боксерские шорты и перчатки, на ринге он будет смотреться странно. Но кто же такой прекрасный человек? Какое свойство отличает его от остальных, делает его особенным? Думаю, вы уже догадались, что это разум. Именно поэтому стоики говорили, что мудрец красивее всех, ведь у него предельно совершенно главная человеческая особенность. Как зеркало отражает телесный облик, так выражение лица и взгляд отражают свойства души. А тот, в ком благодаря стремлению к мудрости и добродетели укоренились божественные предписания, даже если телесным безобразием превзойдет Селена, все равно по необходимости будет прекраснейшим. Что касается богатства, тут другой подход. Богатство — это вопрос того, сколько вам нужно. Если вы на свои 60 тысяч покупаете все, что захотите, и еще остается половина суммы, которую вы не знаете, куда деть, разве вы не богаты? Именно поэтому стоики говорили, что мудрец богат, даже если у него ничего нет. Мудрецу ничего и не надо. Ему всегда достаточно того, что у него есть, а излишества ему не нужны. Да и кого же счесть более богатым, чем того, кто не нуждается ни в чем для удовлетворения своих природных потребностей, или более могущественным, чем того, кто достигает всего желаемого, или более счастливым, чем того, кто свободен от любых душевных волнений, или более удачливым, чем того, кто владеет лишь тем, что можно, как говорится, унести с собой даже после кораблекрушения. Быть может, вы измеряете богатство тем, сколько всего есть у человека. Тогда мудрец одновременно и самый бедный, и самый богатый человек. Потому что он знает, что он часть целого. Ему принадлежит весь этот мир. И в то же время он знает, что по-настоящему не владеет даже собственным телом. Ведь даже его может в любой момент отнять судьба. Секрет седьмой. Жизнь мудреца наполнена счастьем. Одобряю смелое и возвышенное мнение стоиков. Они утверждают, что счастью ничто не препятствует извне, но что мудрый человек блажен, даже если его сжигают в быке Фаларита, древнем приспособлении для казни. «Немудрые люди несчастны», — говорили стоики. «Они грубы, одержимы страстями, изолируют себя от людей». В их жизни нет подлинной радости от добродетели. У мудреца же, наоборот, вся жизнь наполнена светом добродетели. Он твердо идет вперед, не сомневается и ничего не боится. Он спокойно принимает все сложности, которые жизнь доставляет к его порогу. В отличие от немудрых людей, которые все свои дни проводят в волнениях и страданиях, он всегда радостен, спокоен и умиротворен. Он знает, что прав и что сделал все, что мог, и даже если судьба завтра прикажет ему умереть, мудрец не расстроится, а лишь со спокойствием шагнет навстречу смерти. Секрет восьмой. Мудрец всегда прав. Человек мудрый все делает хорошо, пользуясь жизненным опытом разумно, воздержанно, упорядоченно, удачно. А человек недостойный, то есть не умеющий правильно им пользоваться, все делает сообразно своему настрою, поскольку переменчив и постоянно раскаивается в содеянном. Мудрец изучил законы природы. Он понял, как все устроено, в чем благо, в чем зло, в чем безразличное, что зависит и что не зависит от него. Он разгадал закон мира и следует ему. Он научился разумно мыслить и спокойно принимать решения. Он понимает, как работают впечатления, где он может ошибиться и не делает ошибок. Мудрец не меняет своего решения, если сохраняются все обстоятельства, в которых он его принял. Поэтому его никогда не посещает раскаяние, ибо в тех обстоятельствах он не смог бы поступить лучше, чем поступил, или решить лучше, чем решил. Кроме того, ко всему он подходит с предвосхищением, заранее добавляя, если ничего не воспрепятствует. Поэтому мы говорим, что ему все удается и ничего не противоречит его суждению, поскольку он заранее предусматривает, что нечто может помешать намеченному. Секрет 9. Мудреца не существует. А самый главный секрет. Мудреца не существует. Сенека говорил, что такие люди рождаются раз в 500 лет, а Эпиктет вовсе сказал, что не встречал ни одного мудреца. Ни один из стоиков не считал себя мудрецом. Клеанф, к примеру, частенько бранил себя, а когда его спросили, кого это ты бранишь, он ответил: «Старика, который дожил до седых волос, а ума не набрался». Сенека называл мудрецами политика Катона и философа Сократа, но сам себя он никогда не приближал к мудрецам, несмотря на то, что всю жизнь старался поступать согласно принципам стоицизма. Он всегда писал с точки зрения обычного человека, такого же, как мы с вами, который страдает кучей страстей и пороков, но все же работает над собой и всеми силами стремится к добродетели. Если даже у стоиков не всегда получалось думать разумно и обуздывать себя, что же говорить о нас, людях с тысячу пороками и 10 000 страстей? Для таких, как мы, Панетий создал идущего. Идущий. Совершенствующийся, практикующий, продвигающийся. Proficiens procaptans. Тот, кто стремится к мудрости по мере своих возможностей. Мудрец — это прекрасная, но нереалистичная абстракция. Но идущий — это другое дело. Идущий — это тот, кем можем стать мы с вами после некоторой практики. Когда мы освоим основные законы философии, когда начнем практиковаться, когда научимся сдерживать свои страсти, тогда мы вступим на путь идущего. И чем дальше мы будем продвигаться, тем совершеннее будет становиться наш разум. Эпиктет выделял следующие признаки человека, прогрессирующего в философии. Он никого не хвалит, никого ни в чем не упрекает и никого не обвиняет. Он никогда ничего не говорит, чтобы произвести впечатление и показать, что он знает нечто особенное, или что он сам особенный и лучше других. В случае неудачи или препятствия он винит только себя. Если его хвалят, он втайне смеется над тем, кто его хвалит. Если его критикуют, он не стремится защитить себя. Он ходит как больной, внимательно и осторожно, стараясь не повредить заживающую конечность. Он избавился от желаний и приучил себя испытывать страх и отвращение лишь к вещам, зависящим от нас и несогласным с естественным течением жизни. Его отношение умеренное вне зависимости от объекта. Если его считают глупым или невежественным, его это не заботит. Одним словом, единственный враг, которого он остерегается, — это он сам.